У меня на полке стоит целый ряд хороших книг христианских авторов о семейной жизни. Они очень пригодились при подготовке бесед о жизни христианской семьи. Но среди них есть одна книга, которая, мне кажется, намного полезнее всех остальных. Конечно же, это Библия. Ни в одной из 30 книг с моей полки, освещающих тему семейной жизни, нет чего-то нового. Все, что в них написано, было прежде написано нашим Небесным Отцом в Его книге для семьи, в Библии. В своем слове наш Отец Небесный дает очень хорошие практические советы для семейной жизни. И вместе с вами мы рассуждаем о Божьих принципах для тех, которые заняты поисками мужа или жены. В основу наших рассуждений мы взяли 24 главу книги «Бытие». Рассказ о том, как встретились и поженились Исаак и Ревека. В прошлой беседе мы заострили внимание на двух очень важных принципах, касающихся поиска супруга или супруги. Первый принцип заключается в том, что ваш жених или невеста непременно должны быть рожденными свыше верующими. А это значит, что он или она разделяет вашу веру в Иисуса Христа и живут этой верой, как истинные христиане. Апостол Павел сказал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». И это наиважнейший принцип. Что касается второго принципа, мы видели, насколько немаловажно поинтересоваться мнением Господа в момент принятия решения, и особенно в тех случаях, когда вы пытаетесь решить, на ком жениться или за кого выйти замуж. Брак был учрежден Господом. Господь лично сочетал первую вступившую в брак пару. И поэтому очень важно проконсультироваться с Ним до принятия решения о вступлении в брак. Молитесь об этом решении и не торопитесь, чтобы позже не сожалеть о сделанном шаге. Это второй принцип. Оба эти принципа хорошо проиллюстрированы в 24 главе книги «Бытие». Мы видели, как Авраам наставлял своего слугу, прежде чем слуга отправился на поиски жены его сыну Исааку, и просил, чтобы избранница была верующей девушкой. Когда слуге необходимо было принять решение, кого избрать в жены Исааку, он остановился, чтобы помолиться и спросить об этом Господа. Сегодня, дорогие друзья, мы хотим коснуться еще одного принципа, не менее важного, чем предыдущее. Поэтому откройте, пожалуйста, ваши Библии, 24 глава книги «Бытие». И давайте посмотрим, что скажет нам Божья книга о семье. Как только верный слуга Авраама помолился Господу и попросил его помочь найти жену сыну своего хозяина Исааку, к источнику, у которого он отдыхал, подошла красивая молодая девушка. О том, что произошло дальше, мы читаем в 17 стихе 24 главы книги «Бытие». «И побежал раб навстречу ей и сказал: „Дай мне испить немного воды из кувшина твоего“. Она сказала: „Пей, господин мой“. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: „Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются“. И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: „Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?“» Обратили ли вы внимание на 21 стих? Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Слуга Авраама молчаливо наблюдал за девушкой, чтобы понять, что же она из себя представляет. Он наблюдал за тем, как она работала, Он заметил ее вежливость и щедрость. Что он высматривал? Он хотел убедиться, соответствует ли она образцу богобоязненной жены, соответствует ли она Божьим стандартам. А потом он спросил, чья ты дочь? То есть, кто ты, девушка? Пожалуйста, ответь, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? И так у слуги Авраама появилась возможность понаблюдать за этой девушкой Ревеккой в домашней обстановке. А как она ведет себя дома? Уважает ли она своих родителей, так же, как приезжих людей? А какая она помощница в доме? Такая же, как у ручья, или нет? Принимая решение, касающееся брака, слуга Авраама касается очень важных принципов. Перед тем, как принять окончательное решение, он старается узнать о девушке как можно больше. Я сказал «перед тем», не «после того». Потому что, когда вы поженитесь, может случиться, что вы узнаете о человеке, с которым вы вступили в брак, очень много такого, что предпочли бы знать до того, как решили объявить о свадьбе. Постарайтесь убедиться, что человек, с которым вы намерены вступить в брак, соответствует Божьим стандартам. И еще постарайтесь убедиться в этом до свадьбы. У меня есть еще один очень практичный совет для вас. Возьмите карандаш, лист бумаги и перечислите все качества, которые вы хотели бы видеть и считаете важными в человеке, с которым намерены вступить в брак. Затем откройте вашу Библию и перечислите все те качества, которые Бог считает важными для христианина. Перечислив эти качества, дополните составленный вами список стихами из Писания, в которых говорится об этих же качествах. И потом спросите у самих себя, соответствуют ли ваши собственные стандарты библейским стандартам? А может быть, вам так не терпится жениться или выйти замуж, что вы позволили себе слегка занизить их? Когда мы, так сказать, влюблены или начинаем отчаиваться, потому что, как нам кажется, время уходит, у нас появляется тенденция оправдывать свои поступки и занижать свои стандарты. Не допускайте этого. Божьи стандарты должны быть вашими стандартами, и ваша обязанность придерживаться их. Я знаю, что все мы грешники, и ни один из нас не может жить в точном соответствии с совершенным Божьим образцам. Но мы должны стремиться к их исполнению. Мы должны стремиться к цели, как апостол Павел пишет в послании к Филиппийцам. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Стремится ли к этой цели человек, о котором вы думаете, как о будущем муже или жене? Если нет, то проблема налицо. Друзья, я не пытаюсь разочаровать вас или усложнить путь к принятию решения. И, конечно же, Бог не хочет этого. Больше, чем вы себе можете представить, Бог хочет, чтобы вы были счастливыми и чтобы ваши желания осуществились. Но Господь также знает, что вы можете быть счастливы и удовлетворены только тогда, когда повинуетесь Ему и живете соответственно Его стандартам. В начале этого разбора я упомянул свою книжную полку. Среди большого количества книг о семейной жизни, которыми я располагаю, наверное, 5 или 6 книг, прямо касающихся женщин. Это хорошие беседы, основанные на Библии, о том, какой должна быть женщина-христианка. Это отлично. Но когда я внимательнее осматриваю книги на полке, я обнаруживаю, что на ней нет ни одной книги о мужчине-христианине. И меня заинтересовало, почему это так? Разве Библия ничего не говорит о требованиях, предъявляемых к благочестивому мужчине? Вся 31 глава книги Притчей посвящена качествам благочестивой женщины. Ну а как же мужчины? Будучи мужчиной, я знаю, что когда я думал о браке, мои требования были очень высокими. Девушка, с которой я вступил бы в брак, должна была быть такой и такой, и кроме этого, еще вот такой и такой. И это хорошо. У нас должны быть высокие стандарты, если только они являются Божьими требованиями. Поэтому я читаю и перечитываю 31 главу книги Притчей. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим». Да, такую жену я хотел для себя. И Господь подарил мне Кристин. Если бы я пытался описать Кристин, то я бы воспользовался именно 31 главой книги Притчей. Но Кристин тоже пришлось оценить мой характер и мои качества. У нее также были требования, и она должна была убедиться, что я соответствую этим требованиям. Подождите, это уже становится слишком личным. Горе той женщине, которая ожидает от меня, чтобы я встал ночью и стал раздавать пищу в доме моем. Ведь эти библейские требования не касаются мужчин, не так ли? Нет, друзья, Библия говорит именно о них, и как раз в этой книге Притчей. Вторая глава Притчи начинается словами «Сын мой». Третья глава начинается «Сын мой». В обеих этих главах мы находим Божьи требования, предъявляемые к мужчине. Мы находим описание благочестивого мужчины. Девушки, слушайте внимательно. От ваших мужей или будущих мужей требуется, чтобы они жили в соответствии требованиям второй главы книги Притчи, в той же самой степени, как от вас требуется, написанное в 31 главе. Для тебя, девушка, согласно второй главе Притч, 2 глава, 1 по 5 стих, идеальный мужчина, во-первых, будет иметь желание быть научным. Он ценит Слово Божие и ищет мудрости. Он жаждет знания и ищет разумения. Он не отвергает замечания и готов научиться. И в результате, стих 6, Господь дает ему мудрость, которую он ищет, и многое другое. Бог становится его щитом и оказывает ему руководство, охраняя его путь. Стих 9. Этот человек праведен и рассудителен, и поэтому он избавлен от путей зла. Стих 16. Он не смотрит в сторону безнравственных женщин. Стих 20. Он избирает хороших друзей. 21 стих. Он устойчивый человек, потому что он будет жить на земле и пребывать на ней. У этого мужчины хорошая репутация. Третья глава книги Притчи, стих с 4 по 6. И он надеется на Господа, вместо того, чтобы надеяться на собственную силу. В результате, стих 7, он не хвалится. 9 стих. Он избыточествует, потому что отдает все Господу. Этот человек делает добро другим, когда может, стих 27. Он чувствует себя в безопасности и может мирно спать, стих 24. И, наконец, стих 17. Этот мудрый человек приятен и мирен. Вот Божьи стандарты для мужчины, и не довольствуйтесь меньшим. Пересмотрите свои стандарты. Проверьте, соответствуете ли вы Божьим требованиям, предъявляемым к благочестивому мужчине или благочестивой женщине. Мы говорили о том, кто был бы хорошим мужем или хорошей женой для того, кто думает о браке. Но давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны и спросим себя, каким мужем или какой женой являемся мы? Что мы из себя представляем? Да поможет нам Господь, чтобы все мы были движимы желанием быть мужчинами и женщинами, живущими по Божьим стандартам.